Глава 21. Двигатель торговли. Мы вышли из челнока в числе последних, но зато без толкучки и чужих причитаний. Едва только двери остались позади, как нас всех сразу же объяло мягким, теплым и даже вроде бы ароматным курортным воздухом. Совсем не таким, даже близко не таким, как на кораблях. Там он бесконечное количество раз уже прошел через систему очистки и регенерации, и еще столько же раз успеет пройти в будущем. Он практически стерилен и безвкусен. А тут? А тут лично у меня возникло ощущение, словно меня укутали в совершенно невесомый, но при этом мягкий и уютный плед. При этом парадоксальным образом, под этим пледом не возникало мысли подремать пару часов, а очень даже наоборот. В теле появилась неожиданная бодрость. Я сошел с апарели челнока первым, даже через подошвы легких кроссовок, чувствуя, насколько теплый бетон космодрома под ногами. Не горячий, что яичницу можно жарить, просто разбив яйцо себе под ноги, а именно теплый. Это довольно странно, учитывая, что местное солнце как раз стояло в самом зените и должно было давно уже прогреть бетонное плато до температур плавления стали, но в конце концов, может, это и не бетон вовсе, а какой-то другой материал? Если честно, даже разбираться не хочется. В этом месте вообще ничего делать не хочется, кроме как отдыхать. Небо над головой имело очень необычный и красивый оттенок, слегка розоватый, словно солнце уже клонилось к закату. Хотя, конечно, оно даже не думало это делать. От космодрома к возвышающемуся неподалеку отелю вела посыпанная песком дорожка, вьющаяся между высокими пальмами, что шелестели листьями на легком ветру. Листья, кстати, тоже имели слегка розоватый оттенок, да тут, похоже, вся флора существует в подобных цветах. «Для начала заселимся в отель и оставим там вещи», — деловито заявила пиявка, спускаясь следом за мной и ведя за ручку небольшой чемодан на антигравитационной подвеске. «А уже потом все остальное». Вещей у нас с собой было не так уж и много, но мотаться с ними по всему курорту точно не с руки. Поэтому мы направились к дорожке между пальмами. И не успели мы на нее шагнуть, как из-за стволов выпорхнула целая стайка молодых красивых девушек, одетых только лишь в юбки из какой-то соломы и пышные ожерелья из местных цветов, что едва-едва прикрывали грудь и норовили сползти при каждом движении. «Добро пожаловать на Фортуну-3», — хором затянули девушки, улыбаясь так ослепительно, что мне чуть глаза не выжгло. В руках они держали такие же ожерелья, что висели на их собственных шеях. И раньше, чем мы успели опомниться, подскочили к нам и надели по ожерелью на каждого. А мужчин еще и чмокнули в щеку, озорно при этом хихикая и стреляя глазками. Кайто аж остолбенел от такого поворота событий, что развеселило его девушку еще больше. И она навесила на азиата второе ожерелье и чмокнула во вторую щеку тоже, после чего девушки всей стайкой снова скрылись за пальмами, приветливо маша руками. «И что это было?» — слегка ошалело спросил Магнус, который не сразу понял, что ему придется нагнуться, чтобы девушка дотянулась до его щеки. «Не знаю», — в тон ему ответил Кайто и улыбнулся. «Но это было здорово». Кори подцепила пальцем ожерелье, которое на нее повесили, приподняла к носу, несколько раз вдохнула воздух, непонятно хмыкнула и сняла украшение с шеи. Остальные снимать не стали, просто продолжили путь к отелю в таком же виде. Тропинка довольно скоро закончилась, пальмы расступились, и мы, наконец, вышли на открытое пространство. Вышли и остановились, оглядывая все, что нам открылось. Ну, с непонятной интонацией начала пиявка. «Честно говоря, после рассказов капитана я ожидала много худшего». Все прекрасно поняли, что она имеет в виду. Капитан в своих рассказах рисовал частный курорт как место отдыха не людей, а рекламных объявлений, и именно этого мы и ожидали. Ожидали, что на нас со всех сторон накинутся громкие звуковые объявления, голограммы, неоновые яркие вывески, и от них придется отмахиваться, жалея при этом, что оружие осталось на корабле. Но реальность оказалась совсем другой. Над небольшим искусственным бассейном на вышке для ныряния виднелось название и логотип корпорации «Аква», которая была практически монополистом на рынке воды для обитаемого космоса, но они настолько сливались с цветом самой вышки, что даже специально «ищи» не факт, что найдешь. Над головой пролетел большой дрон, держащий в манипуляторе-стабилизаторе под пузом поднос с напитками и блюдами, и от него тихо-тихо донеслось рекламное объявление, призывающее попробовать летающих креветок, которые сами так и залетают в рот. На фасаде отеля, блестя в лучах местного солнца, красовался логотип курорта в виде первой буквы названия, вписанный в шестиугольник, а под ним намного более тусклые и незаметные названия нескольких корпораций, которые то ли помогали с его созданием, то ли выкупили самые жирные рекламные места. Да, реклама действительно была повсюду, но это становилось понятно только если как следует присмотреться. Дизайнеры, явно не лишенные таланта, вписывали ее в окружение так, что она работала скорее на подсознание, нежели на сознание. Пастельные мягкие тона, полный запрет на строгие ломаные линии и никаких кричащих заголовков и слоганов. В общем, если специально не обращать на нее внимания, то и не обратишь. Хм, капитан нахмурился. Действительно, не все так плохо. Видимо, какая-то совесть участников появилась с того момента, как я был тут последний раз. А когда ты вообще был тут в последний раз? С сомнением посмотрела на него Кори. Тут никогда, признался капитан. Был на другом частном курорте, который Бриз. И очень давно, еще до твоего рождения, с твоей... давно, в общем. Капитан снова нахмурился, явно вспомнив про свою жену, маму Кори, но сама Кори не обратила на это внимания. «В любом случае, тут не так уж и плохо», — резюмировала она. «Думаю, мы как-нибудь проживем недельку в этом царстве рекламы». «Полностью согласна», — поддержала ее пиявка. «Я даже согласна на чуть больше рекламы, если за это мне дадут еще денек тут побыть бесплатно. Ты же даже не знаешь, понравится ли тебе», — с подозрением зыркнул на нее Кайто. «О, я уже все прекрасно знаю, милый мой Кай», — проворковала пиявка, перехватывая заинтересованный взгляд идущего мимо мужчины. «Я уже все прекрасно знаю». Пока пиявка не начала соблазнять мужиков прямо тут, мы почти что за руки втащили ее в здание гостиницы, где нас уже должны были ждать забронированные заранее номера. Но оказалось, что даже то, что из челнока мы вышли самыми последними, да еще и на тропинке мимо пальм не торопились, не спасло нас от очередей. Скорее всего, большая часть прибывших вместе с нами уже рассосалась по своим номерам, но все равно человек 5 еще толпились перед стойкой ресепшена, ожидая своей регистрации. «А вот очереди я не люблю», — недовольно пробубнила пиявка, поймала заинтересованный взгляд молодого парня, на вид едва-едва справившего совершеннолетия, подмигнула ему и тут же добавила. «Хотя, может, все не так уж и плохо». Пока она перемигивалась со всеми стоящими в очереди мужчинами, дополняя это невинными на первый взгляд жестами, которые при желании можно было бы трактовать двояко, если не трояко, все остальные убивали время, оглядывая фойе отеля. Кайто почему-то особенно внимательно приглядывался к освещению, то и дело переводя взгляд с одной люстры на другую и все наглаживая Вики под рубашкой. Магнус сверлил взглядом барную стойку неподалеку от нас, за которой маняще блестели разнокалиберные бутылки. А Кори вообще отошла от нас к одной из колонн, что тут и там были натыканы в фойе, и чье призвание было держать на себе верхний этаж. Но этим их функционал не ограничивался, потому что на каждой колонне располагался еще и большой плоский экран, на котором крутили все те же рекламные ролики, все такие же ненавязчивые, даже без звука. И, кажется, один из них попал Кори в самое сердечко. Настолько точно, что она, аж приоткрыв рот, смотрела его, не отрывая глаз. Оглянувшись на очередь и поняв, что у нас еще минуты 3 не меньше, я подошел к Кори и заглянул ей через плечо. «Что тут тебя так привлекло?» «Хион», — едва слышно ответила она, не глядя на меня. Что-что? Я присмотрелся к рекламному ролику, который как раз сменился большой надписью «Мицукани Хион». О, стало немного понятнее. А что это? Рекламный ролик, словно услышав мой вопрос, тут же начал проигрываться заново, сразу же бросая в бой тяжелую артиллерию. Экран сначала стал полностью черным, а потом его прорезали золотистые линии, обрисовывая гладкий стремительный корпус. Потом фон посветлел, а то, что вырезали из тьмы линии, так и осталось на своем месте, превратившись в эффектный зализанный гравикар. «Хион», — снова повторила Кори, едва отрывая взгляд от экрана. «Это Мицукани Хион. Ты не слышал?» «Нет», — я покачал головой. «А что в нем такого?» «Это самый быстрый серийный гравикар, вот что!» С восхищением ответила Кори, снова глядя на рекламный ролик, где Хион несся над водной гладью, поднимая за собой тучи брызг. «Самый быстрый и при этом самый мягкий, благодаря полностью переработанным алгоритмам работы подвески. Он должен был выйти еще год назад, но тогда нашлась критическая уязвимость в этих самых алгоритмах, и выход отложили. И вот, наконец, его начали выпускать. Это настоящее торжество современных технологий, облеченное в форму гравикара». «Круто!» — стараясь придать голосу уверенность в том, что это реально круто, произнес я. «Хотела бы себе такой?» «Да куда мне?» — Кори досадливо махнула рукой. «Куда я его дену? Снаружи к кораблю, что ли, буду привязывать? Это же тебе не пукл какой-нибудь, внутрь его не запихать». Я мельком вспомнил о пукле и кометике, которых, конечно же, на курорте никак нельзя было засветить и которых пришлось оставить на корабле. Магнус даже рассматривал вариант остаться тоже, чтобы кометику не было скучно. Но потом Кайто вспомнил об очень удобном свойстве зверька, которое уже однажды нам помогло, и мы засунули его в потайной ящик на мостике, как уже делали. Кометик благополучно уснул там, о чем с облегчением сообщил сам Магнус, и мы получили возможность отправиться на отдых всем экипажем. «Ну вот видишь», — попытался я поддержать Кори, — «у тебя вообще целый корабль есть, а не какой-то там гравикар». «Ну да», — согласилась она, хотя по лицу было видно, что ни хрена она не согласилась на самом деле. «Но прокатиться все равно хотелось бы. Это же...» Она потерялась в возможных эпитетах, которые бы описали ее отношение к Хиону, и просто махнула рукой. «Кори, Кар, вас долго ждать?» — раздался от стойки недовольный голос пиявки. «Чем дольше мы тут находимся, тем позже я получу свой коктейль с зонтиком. А ну, ноги в руки, пока я вам их местами не поменяла». Регистрация прошла без проблем. Частный курорт не задавал вопросов сверх необходимого минимума, и им было достаточно того, что никто из нас не объявлен администрацией в розыск официально. Поэтому мы без проблем получили ключи от двух номеров. Для мальчиков побольше, для девочек поменьше, и поднялись на третий этаж, чтобы сбросить вещи. Правда, оказалось, что кроме как сбросить вещи, надо еще разобрать их по четырем разным шкафам, чтобы не перепутать, где чье. Хотя шмотки Магнуса и Кайто, конечно, сами за себя говорили. Так что к тому моменту, как мы закончили, животы уже подводило от голода, и мы решили отправиться пообедать в местный ресторан. Их на курорте было целых два, но только один располагался прямо в отеле, в то время как второй диаметрально противоположно первому, что бы значит далеко не ходить, если тебя туда занесло на другой конец курорта. Ресторан, несмотря на свой размер и способность принять одновременно человек так 300, оказался весьма уютным. Столы и стулья то ли из натурального дерева, то ли из очень хорошей просто мастерской имитации, белоснежные скатерти. Вид на пляж и на кусочек отрезанного от биосферы планеты моря. Что еще нужно для полного расслабления? Органическая еда, конечно же, которой тут было навалом. «Бесплатно», — сокрушался Магнус, листая местное меню. «Органика бесплатно или за какие-то гроши, а мы покупаем за 10 цен. Почему?» «Потому что здешняя органика процентов на 80 — это местные же формы жизни», — пояснил капитан. «Доступные практически бесплатно. А мы платим 10 цен за то, чтобы органику вырастили, упаковали, транспортировали, хранили, и только после всего этого она попала нам в руки, имея при этом хоть какое-то подобие свежести». «Клятая экономика», — пробубнил Магнус, все так же бездумно листая меню. «Я не знаю, что выбрать. Я хочу все». В итоге мы сошлись на большой тарелке тех самых местных летающих креветок, которые, как оказалось, действительно были летающими и имели на спинках небольшие крылышки, позволяющие им несколько секунд парить над поверхностью воды. Еще мы заказали огромное блюдо салата из местных же водорослей с кисло-сладким соусом. А на десерт каждому перепало по огромному стеклянному стакану, в который навалили добрый десяток шариков мороженого разных видов, щедро украсив их топпингами и посыпками. «Кар, расслабься», — хихикнула пиявка, заметив, как я кручу перед собой десерт, потому что не был уверен, что он в меня влезет после всего съеденного. «Ты как-то слишком напряжен. Просто берешь и глотаешь. Пиявка остается пиявкой даже на курорте». «А по-моему, это ты чересчур напряжена», — парировал я. «Мы тут уже полчаса, а ты до сих пор никого не попыталась трахнуть взглядом». «Слишком вкусно», — невозмутимо ответила пиявка и слизнула со стенки своего стакана бегущую капельку подтаявшего мороженого. «Настолько вкусно, что одного только этого уже достаточно для оргазма». Ну, тут она была права, еда и правда была вкусной. Не такой, как у Магнуса, конечно, там-то свою роль играла сама по себе необычность органики, приготовленной из ничего с помощью ничего прямо в космосе. Но все равно пальчики оближешь. Даже Кайто, кажется, в кои-то веки наелся. «А теперь на пляж», — уверенно заявила пиявка, когда трапеза закончилась, и встала из-за стола. «Я не намерена отсюда улетать, пока не стану загорелой, как бронзовая статуя». «С твоей кожей ты скорее сгоришь к чертям», — пробубнил Кайто, сыто отдуваясь. «Так», — пиявка обвинительно наставила на него палец. «Кто тут врач, я или ты? Сама разберусь со своей кожей. Тебе бы, кстати, тоже не мешало позагорать, а то желтый, будто у тебя проблемы с печенью. Света белого не видишь месяцами. Кори, идем». «А? Что? Куда?» Тут же потерялась девушка. «На пляж?» «Да. А что такое?» С подозрением посмотрела на нее пиявка. «А я... Ну, у меня купальника нет». «Ты летела на курорт и не взяла купальник?» Изумилась пиявка. «Ты в своем уме?» «Нет, у меня его вообще нет», Кори пожала плечами. «Как ты знаешь, не возникало необходимости». «Даже у меня есть купальник, почему у тебя его нет?» «Пиявка, уймись», — устало произнес капитан. «Кори, там справа от ресторана, метров через 200, есть маленький магазинчик, как раз для тех, кто позабыл какую-то мелочь и не хочет возвращаться на корабль». «А ты откуда знаешь?» — теперь пиявка с подозрением смотрела уже на него. «На карте курорта увидел», — капитан пожал плечами, «пока в очереди на регистрацию стояли». «Ладно, тогда куплю купальник», — Кори пожала плечами и встала из-за стола. «Я с тобой, я встал тоже. У меня тоже, типа, нет подходящей одежды. В Линкс, знаете, не считают нужным выдавать купальники». «Ну, надо думать», — плотоядно ухмыльнулась пиявка. «И я их прекрасно понимаю. Как по мне, ты и без...» «Так, хватит», — громыхнул капитан, и пиявка тут же заткнулась, сделав самое невинное выражение лица, на какое только была способна. «Все, все на пляж! Кар и Кори в магазинчик! Пиявка, если ты не прекратишь...» «То что, спишешь меня?» — невинно поинтересовалась пиявка, а потом захохотала, глядя на напряженно раздумывающего капитана, вскочила из-за стола, послала воздушный поцелуй ближайшему мужчине и выбежала из ресторана. «Я ее прибью когда-нибудь», — вздохнул капитан, вставая тоже. «Ладно, идем, пока она там кого-нибудь не трахнула».